шпаргалки к натальной карте. Основные положения. В последующих главах в PDF-приложении будет приведена вся основная информация в таблицах и небольших комментариях, чтобы вам было максимально удобно и легко воспринимать весь дальнейший текст. Конечно, эта книга не является самоучителем по астрологии, поэтому тут я привожу лишь самую базовую астрологическую информацию. В данной книге наиболее подробно мы коснемся лишь планеты, которая непосредственно связана с темой искусства и красоты – Венеры. Остальные положения будут даны в упрощенной форме, в виде кратких описаний.